Что тебе от меня надо? Кто тебя прислал? Меня прислал несчастный отец, чьего сына ты загнал в могилу, а затем еще и имел наглость уйти от правосудия», — строго произнесла Селестия и взглянула на меня сверкающими красными зрачками. «Отец, сын, погоди, так ты что, от империи? Ну надо же, а сразу не понял, да я в перевернутом состоянии херово думаю. Я изучила твое дело, Вайсбури рожденный, ты и в нормальном состоянии думаешь так себе. Признаюсь честно, я была поражена, как такой примитивный человек смог организовать контратаку. У меня есть один секрет, я в курсе, но пока мы не будем об этом. Меня больше интересует, зачем ты убил принца?» Император весь извелся, пытаясь понять логику этого действия. «Я никого не убивал. Еще раз говорю, меня обманули и подставили». «Да ладно, Хаймэм, странно, ведь волшебный стенографист все записал. При офицере полиции, а такие вещи практически нереально обмануть. А, ты про показания? Да ваш коп меня тоже обманул. Ты сам себя слышал? То тебя обманули тут, то тебя обманули там. Создается ощущение, будто бы на самом деле, это ты всех обманул», — усмехнулась Селестия и залпом выпила стакан апельсинового сока. «Да не обманывал я, енот убила вашего принца, а меня подставила. Уже енот, какого цвета он был, и какого размера, и почему ты сказал про него в женском роде? Ох, ну, оговорился я, девушка-енот, зооморф, а во, в Таргариенской империи зооморф, да ты тот еще сказочник, сперва изучил бы историю страны, в которой орудуешь. В нашей стране зооморфов сразу отправляют в отдельную колонию, так что, тут что-то не сходится. У нее были отрублены уши и хвост, ты похож на ужа, что попал на раскаленную сковороду, весь заврался. Значит так, Вайс, у меня к тебе есть деловое предложение, все мы прекрасно знаем, что именно ты убийца, хоть что говори, все факты налицо, поэтому, я не хочу играть с тобой в верю, не верю. Либо ты ответишь на все мои вопросы по-хорошему, либо ты на них ответишь а очень по-плохому. Будешь меня пытать? Ну, давай, только вот, ты знаешь, я все уже сказал, я устал это твердить, и копу вашему я объяснял, и давал показания в архив, ибо ваши запрашивали, воспоминания отправлял, понимаешь? Ха, воспоминания может подделать любой уважающий себя архимаг. Эх, Вайс, а ведь ты мне нравишься, вот честно, может все-таки подумаешь? Правду говорить порою трудно, я это понимаю, но ты попытайся, даже если она окажется дико ужасной, даже если вдруг там что-то очень личное, скажи, я пойму, я уже все сказал, значит стесняешься, хорошо, я сделаю исключение, но только для тебя и только один раз, Вайс, я начну первый, сделаю шаг тебе навстречу, расскажу свой страшный секрет, надеюсь, это поможет тебе понять, что мне ты можешь рассказать все, что я такая же, как ты, что за, а чем эта девушка вообще, что за странные психологические игры. Дело в том, что мы с тобой очень похожи, ты даже не представляешь себе насколько, — улыбнулась Селестия. Так, кажется я понял, у тебя тоже есть писюн? Нет, жалкий шутник. Девушка улыбнулась, вытащила кинжал и начала расстегивать куртку. Неплохой стриптиз. Очень жаль, что вверх ногами. Я уж было приготовился увидеть сиськи, но... Селестия размахнулась и, воткнув кинжал в центр груди, с хрустом разрезала и распахнулась, в прямом смысле этого слова. Вместо сердца, между легкими светился ярко-красный кристалл. «Сердце огня», — произнесла она и злобно улыбнулась. «Я сразу же почувствовала, когда пришла на поле. Прознала про твой страшный секрет. И что теперь? Меня интересует, а без сердца войны, смог бы ты отразить удар империи? Я думаю, что вряд ли. Прошу, родная, захлопнись, пожалуйста. Не нравится мое нутро? Ты первый мужчина, который видел меня настолько обнаженной. А во, отсылочки к сумеречной деве? Неплохо. В общем-то, я тебя понял. Очень любопытно узнать, что же делает твой кристалл на самом деле. Одна моя подруга говорила, что он, якобы, может спалить весь мир. О, как выяснилось, это лишь сотая часть его возможностей. Ты же в курсе, что скрывают в себе кристаллы силы? — поинтересовалась девушка и закрыла грудную клетку, которая в мгновение ока заросла. К сожалению, да, — обреченно вздохнул я, — но мне не в первый жить с кем-то по соседству в одном теле. Что же, это делает мою задачу по твоему убийству довольно хлопотной. Кристалл дает силу и ускоряет многие процессы, оберегает носителя, так сказать. Теперь твой болевой порог, как у горной породы. Ты не чувствуешь жалости, не чувствуешь волнения от убийства. Я через это прошла, когда меня убили. Я пересмотрела свои взгляды на жизнь и поняла, что даже у бессмертного есть свои слабые места. Селестия загадочно улыбнулась и, отставив поднос в сторону, медленно удалилась к мрачному проходу. Спустя мгновение, она вышла с двумя связанными людьми, на чьих головах были мешки. «Увы, бессмертен только ты, а вот твои близкие. Что ты задумала? Кто это? Ау, Вайс, посмотри, кто пришел тебя навестить». Селестия облизнулась и сняла мешки. Внутри меня все похолодело от ужаса. Со связанными ртами на меня жалостливо смотрели Митки и Латифа. «Нет, ты этого не сделаешь. Они вообще ни при чем». «Сделаю. И еще как. Кого мы убьем первого? Давай Розового. Он мне сразу не понравился. Он же, типа, рыцарь. Все дела. А, или может быть эльфийку. Всегда недолюбливала эльфов. Слишком они надменные. Если хоть волос с их головы упадет, я от тебя мокрого места не оставлю», — злобно прорычал я, чувствуя, как сердце начало ныть от боли. «О-о-о, а не надо было оставлять своих друзей одних после битвы», — мило улыбнувшись, ответила Селестия. «Так что, я уже сказал, что во всем виновата Эрика. Она послала за Аморфа. Она, ну блин, Вайс, я так не хотела этого делать, но ты не оставляешь мне выбора». Селестия размахнулась и пронзила Митки насквозь. В моих ушах начался жуткий звон. Я видел, как гаснут его глаза. Видел, как безмолвно кричит Латифа. «О-о-о, тише, тише, милый», — усмехнулась Селестия и медленно опустила мертвое тело на пол. «Не злись, я просто хочу правды, только и всего». Мой разум словно обуяла пелена, веревка лопнула, и я тут же приземлился на землю. «Я скажу тебе правду, я разорву тебя на атомы». Глава 387, режим Цербера, часть 4. Чувства и эмоции зачастую бывают осязаемы, особенно ярость и злоба. Я чувствовал, словно каждая клеточка моего тела пропитана ненавистью. Честно говоря, не знаю, как так получилось, что веревки внезапно лопнули, но это было мне очень на руку. Селестия лишь продолжала усмехаться, но почему-то начала аккуратно пятиться назад. Латифа с ужасом смотрела на своего мертвого брата. Я не знал, что творится в ее душе сейчас. Наверное, дикая боль и пустота. «Приятель, я не хотела так злить тебя. Давай все обсудим», — улыбнувшись, произнесла Селестия. Удар. Половина ее лица разлетелась на маленькие кусочки, оросив пол пещеры кровью. Еще удар. Ее нижняя челюсть повисла на тоненькой ниточке связок. Я подошел вплотную и свернул ее шею. Девушка сперва повалилась на пол, но затем довольно быстро поднялась. «Поверь, режим Цербера – опасная штука. Тебе лучше успокоиться, пока ты еще можешь себя контра…» Не успела Селестия договорить, как я пробил ее живот насквозь. «Молчи, мразота. Теперь я буду говорить. Вайс…» — прохрипела она и упала на колени. «Ты не понима, блюхие. Кха, кха. Я велел тебе молчать», — холодно произнес я, снес верхушку ее головы, обнажив розовую поверхность мозга. «Вайс, кхее…» — Селестия начала блевать кровью. «Ты не понимаешь. Я, все, понимаю». Мои кулаки задвигались самостоятельно. Я просто молотил ее тело, словно отбойный молоток. В разные стороны разлетались кусочки ее плоти и костей, пока на камнях не осталась просто кровавая лужа со светящимся камнем посередине. Я схватил кристалл, но кровь закипела, и прямо на моей руке в мгновение ока выросла новая Селестия. «Твою ж мать, что за чудо генной инженерии?» Вайс, она вновь проблевалась кровью, так как я продолжал сжимать ее сердце. «Выслушай меня, отдай сердце тому, у кого ты отняла жизнь», — холодно произнес я и буквально вырвал кристалл из груди. Увы, мертвая оболочка почти моментально рассыпалась в прах, а на моей руке вновь выросла Селестия. «Это, куклы, что, это, не настоящие, блюхие, не твои, друзья, то есть как это, отпусти, сердце отпусти, мешаешь энергетическим каналам», — неистово захрипела задыхающаяся Селестия. Я отпустил, и она наконец упала на пол. Дыра на ее груди моментально заросла. Громко выдохнув, она злобно посмотрела на меня и, прикрывая свои прелести, поднялась. «Это куклы, Вайс, настоящие давно сидят дома. Черт тебя дери, серьезно, да». Селестия щелкнула пальцами, и вместо Латифы и трупа Митки на полу оказались два деревянных манекена. «Я следила за тобой с момента, как ты распустил свою армию. Подслушала ваш разговор. Зачем, зачем ты так со мной?» — дрожащими губами произнес я. «Мне правда нужна информация. Император приказал тебя убить, но меня что-то терзают смутные сомнения насчет того, смогу ли я это сделать. Видел, что со мной происходит. Я пыталась себя убить, но сердце, словно бы въелось в меня, в самую мою суть. Теперь я и сердце огня, это одно целое, и я не могу умереть. Понимаешь, просто не могу. Я теперь такой же, возможно. Я еще не видела аналогичных людей, что были синхронизированы с кристаллами силы. Девушка подошла к окровавленной одежде, вытряхнула оттуда прах и поспешила одеться. Куртка была новой. Будешь должен. Ты пытала меня и убила на моих глазах лучшего друга. О каких долгах мы сейчас говорим? Это была кукла. Неважно. У меня словно бы рассудок помутнел. Понимаешь? Никогда, строго произнесла Селестия и пригрозила мне пальцем. Никогда не обращайся к режиму Цербера. Он поглотит тебя моментально. Сильные эмоции ломают стенки кристалла. Чем больше трещин на поверхности, тем больше шанс, что монстр захватит твое тело. А обратной дороги, как я слышала, увы, нет. Откуда ты знаешь? Я говорила с ним, девушка указала на грудь. Он рассказывал мне ужасные истории про прошлое, про людей. И ты поверила? Нет, ибо демоны могут напридумывать все, что угодно во имя достижения собственных целей. Ты, вероятно, считаешь меня жуткой. Ну, если не считать того, что ты убила священного рыцаря и чуть не размотала небесного хранителя, то нет, ни капельки, не надо сарказма. Они бросили меня умирать, стояли и пялились, пока монстры раздирали и оскверняли мою плоть. Я умирала в жутких муках, а он, этот белобрысый кретин, просто стоял и смотрел. Все они тогда стояли и смотрели, потому что протокол не позволял вступиться за меня. А потом меня нашел темный колдун, вернее не меня, а мои останки. Я видела смерть, огромное черное древо из блуждающих душ, что стоит посреди мировой пустоши. Видела, как эти силуэты заходят в то дерево и сливаются с ним воедино. Я видела черного всадника, а потом раз, я открыла глаза и все, мир, вроде, тот же, а я совсем другая. У меня все было проще. Какая-то шмакодявка ни с того ни с сего просто взяла и вырвала мне сердце. Представляешь, бывает, он говорил с тобой, только в самом начале. Когда я умер, пожав плечами, ответил я, повезло, а мой мне так. Селестия резко осеклась и, взглянув на потолок, воскликнула, ложись. Прогремел мощный взрыв. Разламывая камни, в грот прорвался ярко-зеленый светящийся луч. Взрывная волна отнесла меня к стене. Я хотел было встать, но потолок треснул и меня засыпало камнями. В образовавшееся отверстие забралось нечто. Оно было явно не местного происхождения. Что-то на вроде человека, но страшнее. Жуткая бледная кожа, черные глаза и непонятные висюльки на подбородке. Существо прыгнуло к Селестии и, схватив за шею, подняло над собой. «Мне нужен бурерожденный. Говори, где он?» «Не знаю». «А чем это ты?» – прокряхтела девушка, болтыхая ногами в воздухе. «Его сигнатура исходит из этой пещеры. От тебя буквально пахнет им. Будь душкой, скажи мне, где он?» «Я здесь». Вдруг, одна из кукол ожила и уже в виде меня, с поднятыми руками, направлялась к неизведанному существу. «А-а-а! Ну слава богу!» Оно отпустило Селестию и, подойдя к моему двойнику, нехило так приложило по голове. «Ну-с, дело сделано!» С этими словами, существо поднялось в воздух и исчезло в расщелине. Я кое-как освободился от камней и, подойдя к Селестии, обнял ее. «Спасибо, ты спасла мне жизнь, это не от великого благородства». Девушка стряхнула с себя мои руки. «Вообще-то мне нужна информация, и пока ты мне ее не дашь, никуда отсюда не уйдешь. Похоже, что убить тебя не получится, но вот привязать твое тело к стене, это запросто. Ты видела меня в гневе, могу повторить, бойся меня», злобно прорычал я. «Тебе повезло, ты вылил весь гнев на бессмертный, а вот я в первый режим убила 25 человек на стройке». С печалью в голосе произнесла Селестия. «Честно говоря, не знаю, от чего мне грустно больше. То ли от того, что я не чувствую, что убиваю, то ли от того, что я до сих пор запариваюсь из-за этого. Не могу ничего сказать. Кстати, о произошедшем. Что это за неведомо зверушка сюда приползала? Честно говоря, понятия не имею». Пожав плечами, ответила девушка. «А эта кукла? Сколько она сможет копировать меня? Навык мастера тени призывает кукол-двойников всего на 24 часа, а потом, они превращаются в деревянный манекен. Они умеют самостоятельно говорить или ты что-то вроде марионеточника, в них заложена простенькая программа. Но если они попадают в сложную ситуацию, то просто притворяются спящими. Ну нахер, надо валить отсюда. Как только эта хрень заподозрит неладное, то может вернуться. Хорошая идея, но... Селестия вытащила цепь. Ты теперь мой пес. Пока все не расскажешь, никуда не пойдешь. Ох, ты сейчас серьезно? Пожиратель манны, твою мать. Селестия упала на колени и выронила цепь. Ну ты скотина, конечно. Чья бы корова мычала? Теперь ты моя собачка, верная и преданная сучка. Злобно ухмыльнувшись, я связал Селестию и, положив на плечо, направился к выходу из пещеры, неподалеку от планеты игрового поля. Космический корабль Прагбауэр-34, курьерская служба экстра-класса. Ну что, малыш, готов возвратиться домой? Маунгантер, странное существо, внешне отдаленно напоминающее человека, сидела за штурвалом небольшого космического корабля и, обнажив 48 острых, как у акулы клыков, пялилась на Вайза. Тот лишь неуверенно кивнул головой. Да ладно тебе, низцы, я больше не буду бить тебя по голове, там снизу времени было мало. Кауч очень не любит задержек в таких делах, да еще и та деваха. В общем, вынужденная мера, усмехнулся Маунгантер, и, дернув за рычаг ускорителя, взглянул на показатели. Ай, что-то давление в ускорителе подскочило. Пойду проверю, а то будет не очень хорошо, если мы разлетимся на молекулы в варпе. Ага, Маунгантер потрепал Вайза по волосам когтистой рукой, но парень лишь недовольно насупился. Ну, чего, обиделся? Ох, дружище. Ты чего в самом-то деле? У меня четкий заказ. Кауч не смог забрать тебя лично из-за проблем на балагане. Пришлось мне, а мое дело маленькое, доставить тебя живым на землю. Ладно, на вот, это кислородный паяльник. Видишь, какое голубое и красивое пламя? Поиграй пока, только ничего себе не опали. Маунгантер протянул Вайзу нечто вроде зажигалки с длинным наконечником и направился в двигательный отсек. Так, что тут у нас? Давление в клапанах. А в каких? В выпускных? Или же в короидных? Ай, была не была. Существо попыталось открутить краник, как вдруг в его кармане завибрировал коммуникатор. Маунгантер от неожиданности дернул слишком сильно, и водород начал распрыскиваться по двигательному отделению. Ах, черт, твою мать, Алли, Алли, слушаю. Эй, Сивидж, это Кауч, ты достал Вайза? Да, босс, он уже у меня на корабле, вычислил по сигнатурам. Как у вас дела? Только закончил на балагане. Доставь его на землю и как можно скорее. Скажи, что я чуть позже обязательно встречусь с ним. Все будет сделано красив. Кхе-кхе. Сивидж начал задыхаться, и его голос начал пищать. Красиво. Что там у тебя? Что с твоим голосом? Да, ничего страшного. Пропищал Сивидж, держась за горло. Переборщил со освежителем воздуха. Скоро буду. Кхе-кхе. На земле. Ша-ша-ша. У вас точно все хорошо? Голос Кауча звучал обеспокоенно. Да, все просто супер. Мы же самая качественная курьерская служба. До связи, босс. Сивидж наконец отключился и принялся закручивать краник обратно. Увы, резьба была сорвана, и газ продолжал выходить. Тут внезапно в двигательное отделение забежал счастливый Вайс. Смотри, смотри, как горит. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е гигантский корабль разлетелся на миллион миниатюрных осколков. Глава 388. Режим Цербера. Часть 5. Солнце было в зените и отдавало последнее тепло в этом сезоне. Печально. Казалось, что оно как бы прощается со мной. Честно говоря, если отринуть небольшой припадок нахлынувшей грусти, то наступило мое любимое время года. Сухая осень. Это же так здорово. Серое небо с едва заметными пробивающимися сквозь облака солнечными лучами. Прохладный ветерок с тяжелым, но приятным запахом. И главное, великолепная палитра из желтого, красного и багряного. Любуясь этой красотой, я чуть ли не в припрыжку направлялся в сторону небольшого озерца, придерживая Селестию за попку. Кстати, попка-то у нее очень даже ничего. Печально, что я так и не попробовал эту таинственную розу. Быть может, стоит от этого воздержаться, поинтересовалась Селестия, когда я, словно Рафики, что показывал новорожденного принца прерий, поднял ее над собой. Ну, милая, я же не могу просто так взять и отпустить тебя. Расскажу тебе один мой жизненный принцип, я ненавижу геморрой. Положив Селестию на землю, произнес я, все эти проблемы с местью или незаконченным заданием, это мне зачем? Париться, думать о том, что ты мне отомстишь или будешь совать палки в колеса. Этот мир и так полон неожиданностей, а наживать лишнего врага и просто отпускать его, крайне глупо. В общем-то, я хочу пожелать тебе счастья. Надеюсь, ты выберешься оттуда и больше никогда не захочешь иметь со мной дело. А если и захочешь, то я тебе просто не завидую. Вайс, а что если нам с тобой стать союзниками? Девушка с ужасом взглянула на то, как я оборачиваю свободный конец волшебной цепи вокруг здоровенного валуна. Ага, я уже поверил. Честно говоря, Селестия, я тебе настолько сильно не доверяю, что ни при каких обстоятельствах не рассказал бы, что пою песню Баскова из рекламы «Золотая чаша под душем». Особенно, когда резко включается горячая вода. Ты знаешь, есть такая проблема с перебоями воды в моем мире. Ну-с, давай прощаться. Что же, придется прибегнуть к стандартной системе. Давай я выполню твое желание, а ты отпустишь меня, я много чего умею в любовных делах. А ты, наверное, так сильно устал. Стрессы до добра не доводит. Сам понимаешь, нужно беречь здоровье. А я тебе могу в этом помочь. Как-то жутко и холодно промурлыкала Селестия. Создавалось впечатление, словно меня соблазняет сосулька. И не та, что сосет члены за репостики и айфоны, а настоящая, ледяная. Честно говоря, такого страшного подката я еще не встречал. Хорошо, скажи мне, где мы сейчас находимся? В Кронаге, рядом с Кривиндилом. Я не стала тебя далеко тащить. Понятно, ладненько. Удачной жизни на дне. Авось заведешь новых друзей. Найдешь работу и любовь всей своей жизни. А, клевые перспективы, усмехнувшись, произнес я и поднял девушку над собой. Эй, я исполнила твое желание. Ты обещал отпустить. Возмущенно воскликнула Селестия. Желание, я удивленно взглянул на нее. Обещал отпустить, ты такая фантазерка. Ну, ты возжелал узнать, где мы находимся. И я тебе сказала, а, ты об этом? Нет, я просто спросил. Ты могла и не отвечать. Пожав плечами, ответил я. Ах ты засранец. Учти, Вайс, как только я выберусь, я обязательно найду тебя и уничтожу. Не знаю, как именно, но так оно и будет. Эх, я взглянул на расстегнутую куртку Селестии, торчащие оттуда сисиндры. Но, честно говоря, вспоминая, как лихо она вспарывала себе грудную клетку, я понял, что любое поползновение в ту степь неумолимо заставит всплыть эти неприятные картины в мозгу. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. А, не драматизируй, урод. Я то думала, что ты окажешься смышленнее. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Я отпустил руки, и тушка Селестии со смачным бульком зашла в воду. Эх, жаль, конечно, что мод деду сейчас рядом нет. Он бы точно песенку в тему включил. Хотя, зная его, это было бы нечто вроде основного саундтрека из «Титаника». Старый приколист, я его знаю. Дождавшись, пока силуэт Селестии скроется под водой, я направился искать дорогу. Бродить по Кронаагу мне сейчас ой как небезопасно, учитывая, что это теперь территория империи. А слова Селестии насчет того, что я бессмертен, я не был в этом уверен, а проверять желания не было. Блин, если так подумать, это самая крутая и самая тупорылая сверхспособность. Ну я про неуязвимость, то есть вот прикиньте ситуацию, просто представьте, живет, значит, обычный парень, из простой семьи, работает обычным клерком в какой-нибудь пыльной конторке, и все у него хорошо, взял какой-нибудь хундай в кредит, двушка в картонной высотке в ипотеку, жена, что когда-то была красоткой, но с каждым годом от рутины и бытовухи превращается в одну из тех тумбообразных теток, что вечно спорит с таксистами и продавцами в магазинах. А еще у него есть дочка и сын. Дочка такая вся волевая, сильная и смелая. Прям красоткой топовая тян среди парней в школе, а сыночек рохля и полный лузер. Ну, в целом повторяется жизнь матери и отца. Проекция своего рода. И живет он своей полной и насыщенной жизнью. И все у него прекрасно. Как вдруг узнает, что жена с соседом изменяет. Весь такой разъяренный, он врывается в квартиру к соседу, пыхтит, злится и хочет сделать то, чего никогда раньше не делал, заехать кому-нибудь в морду. Но, у соседа ружье, он говорит, что, мол, наш герой никогда свою жену не любил и не ценил, а он, мол, увидел среди этого целлюлитного новообразования истинную женщину и все дела. Скандал, драма, орущая в истерике жена, которая, как выяснилось, уже утеряла любую ценность, как женщина. Выстрел. Наш герой отлетает в стенку. Жена в слезах бросается к отцу ее детей, а он встает с огромной дырой на старой, застиранной рубашке. Гордо поднимается и холодно смотря на испуганного соседа, что уже стоял в луже собственной мочи и дергал ружье в руках, произносит: это моя женщина, а потом сразу же растет в глазах жены и детей, становится местной достопримечательностью и даже умудряется спасти пару жизней. Круто, да, но на самом же деле, я все очень идеализировал, ведь в наших реалиях все было бы совершенно иначе. Наш герой никогда бы не узнал про измену жены, потому что начальник на работе так заебывал, что хотелось просто прийти домой и сдохнуть. Дети бы продолжали считать, что у них нет отца, а жена так бы и шпилилась с соседом, пока у нее не появился бы третий ребенок. И она бы внушила нашему герою, что это его ребенок. И хер с ним, что секса у них не было лет 5. Так получилось. Ветром надуло. Надрочил в ванной, а она потом случайно облокотилась на плохо смытое пятно. И все. Так бы и пронеслась жизнь нашего главного героя. Он бы никогда не узнал о том, что на самом деле имел сверхспособность. Смахнули слезинку, поехали дальше. А тем временем, в размышлениях о неудавшемся супергерое, я таки набрел на дорогу. Остался главный вопрос, в какую сторону Эл-Ланис. Честно говоря, хреновая ситуация. И спрашивать у прохожих, которых тут и так нет, было по меньшей мере опасно. Хотя, как я уже говорил, почему бы не получить еще одну медаль за слабоумие и отвагу. У меня их и так уже приличное количество. Самое страшное, что может случиться, выслушаю кучу грязи в свой адрес или получу деревянной палкой по доспехам. В моем случае, это не так уж и страшно. Хотя, я не мог быть уверен, что местная армия, к примеру, не призвала нечто помощнее, чем просто солдаты на лошадях. У них же есть нечто вроде магов, что призывали гигантов. Авось, они и еще что похлеще умеют. Но в любом случае, выбора нет. И мне придется спросить дорогу. Заприметив телегу с двумя путниками в длинных робах, я поспешил к ним. «Извините, ребята, я тут, господин Штрилец». Первый путник откинул капюшон. «Опять этот огненно-красный водопад из волос». «Аксель», улыбнулся я. «Какой приятный сюрприз». «Да». Футунари улыбнулась и спрыгнула с обоза. «Честно говоря, меня порой удивляет ваше мужество. Зайти на вражескую территорию, буквально через день, после жестокого уничтожения наших войск. Господин Штирлиц, из какого материала сделаны ваши яйца? Это так важно? Да и к тому же, почему ты называешь меня Штирлицем? Мне больше нравится ваш псевдоним, Бурерожденный. Это как-то пошло, что ли?» «Отдает запахом молодого авантюриста. Вы не авантюрист, а нет, вы настоящий демон во плоти. С чего бы?» – спросил я. Честно говоря, Аксель даже не догадывалась о том, насколько близка она была к правде. «Слухами земля полнится, господин Штирлиц. Вы забыли, кто мы? Членодевки?» «Ох», — Аксель злобно ухмыльнулась. «Упустим эту деталь. Знаете ли, тот факт, что у меня есть оба половых органа, не делает меня отстраненной от государственной информации. Мы с Мантис действующие защитники империи и знаем все, что происходит с нашим государством. Да и к тому же, вы цель номер один». «Ага, цель номер один. Но как это связано с моей демонической составляющей? Говорят, вы применили копье мощи третьего уровня на ровной местности. И что, какие-то проблемы?» — злобно спросил я. «Либо вы просто не догадывались, что это такое, либо вы полнейший отморозок, который хотел показать империи свое истинное лицо безумца. Ты просто болтаешь со мной от безделья или пытаешься убить? Я бы хотела попробовать еще раз, но не имею такого права. За вами уже выехал агент императора. Думаю, мало вам точно не покажется». «Это ты про Селестию?» — усмехнувшись, спросил я. «А?» — лицо Аксель дрогнуло. «Откуда вы знаете?» «От верблюда». «Значит так, раз ты не хочешь меня убивать, то, может быть, хотя бы скажешь, в какой стороне Эл-Ланис?» «Это было бы глупо с моей стороны. Еще более глупо то, что ты рассказала мне об убийце». «Кто второй путник?» «Это я, братишка». Мантис сняла капюшон и мило улыбнулась мне. «Эй, детка, не могла бы ты не улыбаться так этому отморозку? Внутри меня все полыхает от ненависти», — процедила Аксель сквозь зубы. «Братишка Вайс хороший, мне хочется ему улыбаться». «Мантис, милая, не вынуждай меня дома наказывать тебя», — прорычал Аксель. «Эй, я вытащил меч и наставил на Футунари. Полегче на поворотах, малыш, иначе я точно снесу тебе башку». «А нет, ты этого не сделаешь», — злорадно усмехнулась Аксель. «С чего бы это?» «С того, что я могу заболтать кого угодно». Девушка оскалила зубы, и я услышал приближающийся топот копыт. Из-за поворота выскочило с десяток рыцарей империи на лошадях. «Твою ж мать, а я то думал, чего это ты соловьем запела?» — выдохнул я и отступил на шаг назад. «Удачной виселицы, господин Штирлиц», — усмехнулась Аксилия, запрыгнув в обоз, стеганула по лошади. «Девочки отчалили, оставив меня наедине с имперскими солдатами. Отлично. Эх, придется убивать. Бурерожденный на горизонте», — прокричал командующий отряда. «Взять его. Ребят, ну вы серьезно? Давайте обойдемся без лишних телодвиж». Не успел я договорить, как в мой нагрудник прилетела пика. «Ладно, я вас услышал. Думал, что вы будете поумнее, но на нет и суда нет. Окружая его», — воскликнул командующий, и рыцари начали брать меня в кольцо. «Это, наверное, будет выглядеть глупо с моей стороны, но я даю вам последнее предупреждение. Если вы немедленно не покинете это место, то я за себя не ручаюсь», — пожав плечами, произнес я. «Жалкий убийца, и после того, что ты устроил в гавани, еще смеешь так с нами разговаривать?» Командующий задрал забрало шлема. «От тех белых и пушистых солдат империи, что я видел раньше, не осталось и следа. Видимо, война меняет людей намного серьезнее, чем я думал». «Да, я понял. Глупо с моей стороны», — ответил я и встал в боевую позу. «Давайте, ребятки, подходите. Сопротивление при задержании. Обнажить клинки. Да, да, давайте уже быстрее. Я спешу. В атаку», — прокричал командующий, но я ловко подпрыгнул и сбил с лошади первого рыцаря. Остальные запаниковали и начали просто намахивать мечами в воздухе. «Зачем? Что за техника легкого бриза? Кстати, а на лошади мне будет явно сподручней. Да и к тому же, жопу поднял, место потерял». Запрыгнув в седло, я долбанул лошадку стременами и пошел в атаку. В принципе, парочки точных ударов хватило, чтобы избавиться от настырных преследователей. Командующий атаковал свирепее всех, за что довольно быстро получил проклятым когтем в печень. Честно говоря, убийству никогда нет оправдания, даже когда ты защищаешь свою жизнь. Но не я начал эту войну. Как бы прискорбно это ни звучало, но скорее всего, я стал козлом отпущения. Вот поставлю новое сердце и свалю в закат. Кто-то мечтает быть на верхушке, упиваться властью и творить свой мир. Я же из другого теста. Юношеский максимализм мне ни к чему. Пришла пора разобраться, что я такое и к чему именно стремлюсь. Стряхнув с клинка кровь, я вновь ударил лошадь стременами и поехал по направлению обоза с членами СМЕШ. Если честно, то у меня до сих пор не было понятия, в каком направлении нужно двигаться. Я решил обратиться к логике. По сути, рыцари могли ехать с проверкой на границу. Ну а Аксель и Мантис возвращались домой. Они как раз живут рядом. Но опять же, почему рыцари не могли возвращаться с границы, а Аксель и Мантис ехать по своим делам? А-а-а, черт, придется признать, что я просто ткнул пальцем в небо. И что важнее, скорость была приличной, а ловушку и милашку я так и не догнал. Видимо, мне просто повезло, и они реально где-то свернули в сторону своего дома. И действительно, спустя 15 минут галопа я увидел огромную стену, что выполняла роль пункта контроля на границе. В связи с военным положением, там было много рыцарей. Завидев меня, они тут же засуетились. Не успел я опомниться, как в мою сторону уже летели арбалетные болты, пули и заклятия. Видимо, ящик Пандоры для меня открытый сегодня, я вновь утону в чужой крови. Расскажи нам, Берг-Семпай, бестиарии игрового поля, пастушьи собаки. Всем привет, а сегодня у нас довольно серьезный выпуск бестиария. Речь пойдет о пастушьих собаках. Да-да, вы встречались с этими монстрами на улицах Арены Смерти. Значит, сие монстры очень древние и существовали еще задолго до появления человека в этом мире. Пастушьи собаки представляют собой нечто вроде насекомого, только вот без человеческой части, в отличие от божественных насекомых или арахн. Данные существа имеют от 5 до 40 конечностей, все зависят от возраста особи, общаются между собой при помощи жестов, приспособились к жизни с людьми и могут мимикрировать. Некоторые особи также могут подражать человеческому голосу, обитают в основном в скалах и горных ущельях. Редкие особи от голода перебираются в большие города, где их будет сложно заметить. Если вы попали в один из мегаполисов, навестите район с сиротами и проститутками. Там наверняка вы найдете пару собак. Название данные существа получили из-за того, что впервые люди познакомились с этими существами на горных пастбищах. Пастушьи собаки сжирали настоящих псов-горцев и мимикрировали под них, то и дело утаскивая из стада овец для пропитания. Пастушьи собаки придумали себе некий обряд поглощения пищи. Они называют своих жертв агнцами, что в переводе с древнего языка обозначает «жертва». Пастушьи собаки утверждают, что дабы не пролилась лишняя кровь, им необходима одна жертва раз в месяц. На самом же деле это глупости, власти всеми силами пытаются избавляться от таких паразитов. Настоящая форма пастушьей собаки крайне уродлива и страшна. Большинство людей, что пережили встречу с данным существом, потом очень долго приходят в себя. Пастушьи собаки боятся яркого света, охотятся исключительно ночью. Говорят, что этих монстров можно отпугнуть простейшим зажигательным заклинанием. Глава 389. Режим Цербера. Часть 6. Адреналин начал кипеть в крови. Прекрасно понимаю, что меня защитит броня и что я, наверное, без особых проблем прорвусь через границу. Но к этому чувству невозможно привыкнуть. Кураж такой, что даже дух захватывает. Ты скачешь на коне, а в твою сторону летят искрящиеся заклинания, стрелы и пули. На стенах суета. Тишину разрывает грохот выстрелов и свист арбалетных болтов. Честно говоря, все должно было быть хорошо. Но это же я. Увы, моя пустая голова совершенно позабыла, что бронированным был только я. Спустя 30 секунд после атаки, лошадь замертво повалилась на землю, перекинув меня через себя. Из ее грудины торчало около десятка арбалетных болтов. Перекатившись, я поднял меч высоко над головой и, словно марафонец, побежал вперед. На таран, мать его, кристаллическое сердце бешено колотилось, а в голове пульсировала лишь одна мысль, лишь бы поскорее все это закончилось. В общем-то товарищи встречающие уже выбегали со стены и доставали мечи. Кто-то что-то кричал, солдаты сбивались в кучу, исполняя какие-то непонятные построения и наконец-то двигались в мою сторону. Мысленно, я поделил их на блоки, ибо рыцари с дикими криками формировали нечто вроде прямоугольника, прямо как римляне. Так вот, они поделились на три блока, в каждом было где-то по 50 солдат. По сути, мне нужно прорвать хотя бы один. Если остальные не пустятся галопом за мной, то у них есть небольшой шанс выжить. По сути, нужно атаковать самый левый. Во-первых, он отдалился от остальных, и во-вторых, судя по то и дело вылетающим заклятиям, среди рыцарей таинственным образом затесался маг. Это не есть хорошо, потому что я не знал, на что способен этот массавик-затейник. Джеронимо, заверещал я и побежал на самый левый блок. Заклинания с искрами разбивались о мой нагрудник, а рыцари уже выставили вперед клинки. Еще один шаг, и мой меч вгрызся в чью-то плоть. Кровь разлетелась в разные стороны. Я только и успевал, что отбиваться от ударов и отсекать конечности. Походу, чудо-юдо-волшебник прочухал, что его блоку пришла пизда, и решил аккуратненько и по беспаливу дюзнуть в сторону стены. Честно говоря, мне такое поведение кажется рациональным, но неправильным. Видишь, как мочит твою братву? Сделай все, чтобы их защитить. Не знаю, зачем я это сделал, но расхерачив еще парочку рыцарей, я вырвался из блока и погнался за магом с диким криком. Дезертир, дезертир, валите падлу. Маг таки понял, что сие незатейливое обращение предназначено для него, топнул в сердцах и, вероятно, хотел возмутиться. Но цикотливость не давала ему показывать мужественный и стальной характер, поэтому он просто ускорился. Увы и ах, маг не знал, что мой чудо-юдо-доспех может сделать мои ноги намного быстрее. Разогнавшись, я как игрок в регби, повалил ублюдка на траву, шнуровкой наружу, сука, сдаюсь, закричал он, но было поздно. Проклятый коготь проверил лично, все ли хорошо с его мозгами. Стряхнув с энергетических клинков остатки плоти, я взглянул на довольно шустро закрывающиеся ворота, что состояли из огромной бревенчатой двери. Средний блок и остатки самого левого, что я успел поюзать, уже вовсю летели в мою сторону. Нужно ли останавливаться и убивать их? Да ну нахер, эх, чего только не сделаешь ради спасения чужих невинных жизней. Но благодарить меня они будут потом, когда я уже свалю отсюда. Мне же просто пройти в свое королевство, рыцари тоже тут ни при чем, верно? Так вот, я разогнался и что есть силы врезался в огромную дверь. Следует заметить, что она состояла из массивных бревен метра по два в обхвате и этак, метров по 18 в высоту. Конечно же, в двери образовалась брешь. Я и подумать не мог, что мой идиотский план сработает. Только вот, три бревна поднялись в воздух. По-моему, это не есть хорошо. Первое бревно упало и, покатившись, подмяло под себя остатки самого левого блока, превратив их в кровавую кашу. Второе бревно снесло половину среднего блока, разбрызгивая кровь, кишки и, по моему, остатки доспехов, Благо, что третье бревно поднялось вверх и точно никого не заденет. С правой стороны выбежала небольшая пачка рыцарей. Нет, все-таки задело. Эх, печаль, беда. Хоть новый пункт назначения снимай. Этакая версия в средневековом фэнтези. Кто-то из рыцарей с неделю назад, перед тем как отправиться в поход, схватил видение, что в конце пути их всех зажарит дракон. Бедный солдат заистерил, нагнал паники на суеверных сослуживцев и... Вот такие дела. Пройдя сквозь брешь в огромной двери, я оказался внутри стены, в окружении рыцарей, что были, мягко так сказать, расстроены произошедшим на поле. И по сути, а что такого? Не я же размолотил основную оборонную силу авангардов. Это все бревна, злосчастные бревна, и вообще все эти рыцари должны были умереть еще тогда, в моем воображаемом походе. «Вали его!» — взвыл один из магов, которые также спустились со стен, чтобы лично угандошить меня. «Ну, что поделать?» Активировав меч, я прорезал себе дорогу и в припрыжку, словно красная шапочка, поскакал дальше, пока не раздался грохот и меня буквально не отбросило метра на два вперед. «Так, что-то я не понял. Это че за хрень?» Выдохнул я, услышав щелчок. «А ну не рыпайся, монстр!» Прорычал стрелок и обошел меня сбоку, нацелив в голову ружье. «О, даже так, вы тут, значит, пушками балуетесь?» «Хорошо», я поднялся и вновь грохот разбил тишину, а меня нехило так отбросило к стене. Маги и рыцари со остервенением ждали, что же будет дальше. Давид с ружьем против Голиафа в доспехах. И, возможно, состоялась бы эпическая битва, полная боли, страдания и напряжения. Но я просто не выдержал и метнул меч в стрелка. Лезвие пронзило его насквозь. Выплюнув приличную лужу крови, стрелок замертво повалился на пол. «Убейте, тварь!» — заорали волшебники и рыцари, обезумевшие от такого нахальства с моей стороны. Сжимая ружья, рукояти мечей и древки магических скипетров, они шли уничтожать меня. Но опять же стоит напомнить, что меня только что нехило так припечатали двумя выстрела из ружья. «Вайс зол! Вайс крушить!» Разметав товарищей в разные стороны, я вытащил из трупа меч, стряхнул кровь и быстрой поступью спалившегося перед мусорами барыги, направился к выходу. Его как раз успели забаррикадировать. «Ха! Против меня то, копье мощи! Уровень 1!» Воскликнул я и долбанул огненным шаром по завалу. Меня окатило ошметками из бетона и дерева. С облегчением увидев просвет, я выскочил в него и устремился к Кривендилу. «Ха! Выкусите, падлы!» Прокричал я и показал средний палец магам и рыцарям, что злобно выглядывали из бойниц. Рядом со мной воткнулись еще пара арбалетных болтов, несколько пулей заклинаний, но мне было абсолютно насрать. Забежав в пограничный лес, я с облегчением выдохнул и повалился на землю. Открыв шлем и сняв подшлемник, я потрепал взмокшие волосы. «Ох, надо бы подстричься, а то я за 4 месяца оброс, как жопа бабуина». Видимо, то, что сейчас произошло, было слишком даже для облегчающего заклинания Амонты. Я чувствовал, что мои ноги гудели, а дыхание было сбито. Я не дышал, а скорее пытался жадно проглотить воздух. Боюсь, что погранцам был нанесен весомый урон и это обязательно просочится к императору. И он обязательно вновь что-нибудь предпримет. Кстати, если так подумать, то причиной всех бед была Эрика. Может быть, стоит ее убить? Кстати, это потрясающая идея. Как говорили старые опера, нет тела, нет дела. Надо бы обмозговать эту ситуацию. Вставив меч в шикарные, но уже успевшие потрепаться ножны, я направился по тропе. Нужно найти Амонту. Надеюсь, она уже отдала корабли его величества. Ну и конечно же нужно было срочником отыскать Монга. Блин, не успел я вернуться в свою страну, как тут же повсплывала херова туча квестов. Черт побери, не так я представлял себе жизнь авантюриста, и уж точно не так представлял жизнь национального героя. Меня подставили, я разрулил, король вытер об меня ноги, вместо благодарности, а мои бравые бойцы хотели прописать мне пиздичих, хоть потом и исправились. Ну как, одному снесли башню, второй получил на орехи, а остальные дали по принудительным съебам. Как-то так, стоит отметить, что дамочка с волшебными веревками и цепями вполне возможно сможет выбраться со дна озера. Надеюсь, что это будет не скоро, очень не скоро. Представляю, как кто-нибудь через 1000 лет обнаружит ее. Она такая все взмокшая, заплесневелая, освобождается от волшебной цепи и спрашивает, какой сейчас год. Я ищу Вайза Бурерожденного, а ей такие в ответ: а, Вайз Бурерожденный, который существовал около 1000 лет назад, так нету его. Как нету, сгинул, Милздарь, имел честь уйти на покой, а-а-а, рассвирепевшая Селестия начнет все крушить и убиваться, мол, как я не убила его сама, ах, от этих мыслей прям радость на душе. С этими восхитительными мыслями я направился в сторону гавани. Молодой юноша по кличке Дадо медленно направлялся в обход озера. Наконец-то военные действия закончились и можно спокойно порыбачить. Увы, во время сражения в гавани падших, отец не разрешал ему заниматься любимым делом. Присев на камень, Дадо вытащил свою фирменную тростниковую удочку и, напялив червя, сбросил в воду. Глубинные крючки нынче были большой редкостью. Ходили слухи, что их делали из очень дорогого металла. Дадо пообещал отцу, что обязательно вернет крючок вместе с обалденным трофеем. Парню повезло, первая поклевка. Дадо начал тянуть, но ничего не получалось. Он весь испыхтелся, но удочка не поддавалась. Увы, Дадо осознал, что никакая это не рыба, а просто крючок зацепился за корягу. Прийти домой и рассказать отцу? Нет, он ему голову оторвет за потерю столь ценного крючка. Дадо спустился вниз, на бережок и, сняв рубаху, бросился в воду. Парень и раньше заныривал на глубину, но сейчас была осень. Вода уже отдавала прохладой и был риск, что мышцы может свети. Но Дадо очень боялся отца в гневе. Он мог отлупить и даже металлическим ковшом по голове заехать. А это больно. Дадо как-то раз взял без разрешения тачку для картошки и катал на ней соседскую девчонку. Так вот, вечером он получил ящиком из-под помидоров. Поэтому от крючка зависела вся жизнь юноши. Увы, с глубиной становилось холоднее. Дадо терпел практически из последних сил, но вдруг, среди зеленого мрака он увидел тело девушки, что было связано цепью и пристегнуто к дну. От страха, парень чуть не выпустил воздух. Увы, придется себя перебороть, ведь крючок зацепился за губу утопленницы. Дадо аккуратно вытащил крюк и хотел уплыть, но подумал, что у девушки могут быть родственники. Что, если они потеряли ее и переживают? Лучше вытащить тело и сообщить рыцарям империи. Они, в отличие от кронавакских полицейских, реагировали быстро. Отвязав девушку, он, словно тюк, примостил ее к себе на спину и поплыл на поверхность. Оставалось всего ничего, но ноша оказалась для парня слишком тяжела. Он попытался сбросить тело, но оно, словно бы силком удерживалось за парня. Дадо закричал, выпуская драгоценный воздух, и начал захлебываться. Его сознание постепенно меркло, утопало в зеленую тьму озера. Вдруг, девушка открыла глаза и, внимательно оглядевшись, довольно быстро развернула Дадо к себе лицом. Парень уже был практически без сознания. Девушка прижала его к себе, а затем примкнула к губам юноши. Сперва, угасающий разум Дадо подумал, что это его первый поцелуй. Но нет, девушка высасывала из него остатки воздуха. Сознание Дадо окончательно выключилось. Разум окончательно угас. Неужели это смерть? В таком жутком и холодном месте, в зеленом мраке. Какая глупая, но в то же время бесценная жертва. Прорезался чей-то голос сквозь мрак. Тело парня обожгло в области груди, и он резко очнулся, выплевывая из легких воду. Оглядевшись, он увидел ту самую девушку, что мгновение назад была трупом. «Боже, вы кто? Вопросы буду задавать я», — строго ответила незнакомка. «Какой сейчас год?» «8768 год с Великой Победы Гримма», — ответил парень. «Из-за низкой температуры я впала в спячку. Сознание помутилось, и я не понимаю, сколько находилось в воде. Судя по всему, не очень-то и долго. Спасибо тебе, парнишка». Незнакомка вытащила из мокрого мешка пригоршню золотых монет и, положив рядом с мальчиком, почавкала в сторону тропинки. «Эй, так кто ты такая? Любопытство тебя погубит, парень», — усмехнулась девушка, и ее глаза начали светиться ярко-красным светом. «Мое имя — Селестия фон Бауэр. Я — рыцарь смерти». Мальчик побледнел и, схватив золото, пулей понесся в сторону дома. Оно и не мудрено. Про рыцаря смерти с красными, словно кровь младенца, глазами ходило много легенд. Увы, мало кто мог лично похвастаться встречей с этим загадочным существом. Глава 390. Режим Цербера. Часть 7. Следуя по тропинке, я невольно начал задумываться о жизни. Такие мысли частенько лезут в голову, когда остаешься наедине с собой. Такое, я бы даже сказал, не самокопание, а просто подведение итога над тем, что случилось и что делать дальше. Честно говоря, в такие моменты мне очень хотелось закурить, но, вспомнив наш давний разговор с Латифой, я решил, что это плохая идея, да и негде тут, хех, взять закурить. Хотя, было бы здорово, Если бы я сейчас набрел на ларек, стандартный такой, облезлый отечественный ларек, в нем бы сидел язвительный гном в старой потрепанной футболке, рваных джинсах и синим обляпанном фартучке. На его маленьких, но весьма плотных руках была бы наколка в стиле «За маму и двор», «Стреляю в упор» или «Мы лифи», «Мы рулис». Кстати, последняя была очень популярна году, этак, в 2013-2014. Почти на каждой приоре и матизе можно было увидеть нечто подобное. Они, наверное, даже были популярнее «Спасибо деду за победу» и на Берлин. Честно говоря, ладно приора, но вот на матизе писать «Моя жизнь», «Мои правила» — это как-то глупо. Насчет качества сборки про этот автомобиль можно было смело сказать, на ладан дышит. Тут уж скорее всего твоя жизнь, в руках случая. Зевнул водитель КамАЗа и все. Увы и ах, но это не суть. Так вот, сидит, значит, этот гном и продает сишки. Я бы подошел и произнес ему в окошко: «Эльфийская звезда компакт». А он бы мне ответил что-то на вроде: «Из легких остались только князь восточной провинции с кнопкой и арчи табак голубой». И я такой: «Ну блин, давайте князя». Эта мысль меня заставила невольно улыбнуться. Хорошо идти одному. Можешь улыбаться над всякой хренью, что всплывает в голове. А там, на земле, мне порой приходилось насильно сдерживать улыбку. Еще бы, вдруг обратят внимание и подумают, что какой-то сумасшедший. Но это раньше. С возрастом понимаешь, что важно лишь одно мнение, свое личное. Главное — это понять и забить на всех окружающих. Главное — не забивать на этикет, а то ходить, как обоссанный бомж, уже реально неприлично. От этих восхитительных мыслей меня отвлек странный шум, что раздавался откуда-то из-за деревьев. Хотя, даже не шум, а скорее галдеж. Как будто свора каких-то разбойников о чем-то активно спорила. Надо пойти посмотреть, вдруг что интересное. Протиснувшись между деревьями, я вышел на полянку, посреди которой рос огромный дуб. Вокруг него столпилась банда настоящих разбойников. Человек 15, не меньше. По-другому я их просто не мог назвать. Грязные, неотесанные, больше похожие на гоблинов, чем на людей. Они что-то бурно обсуждали и активно размахивали руками. Среди обрывков фраз можно было разобрать то, что они пытаются решить, кто будет первым. Первым, хмм, надо бы посмотреть. Вдруг они окучили какого-нибудь невинного человека. Не время играть в героя, но у меня останется неприятный осадок, если я ничего не сделаю. Да, я эгоист до мозга костей. Да, я это признаю. Готов спасти человека просто, чтобы потом не чувствовать себя стрёмно. Так вот, один из разбойников резко повернулся на меня и заверещал: «Эй, смотрите, что это? Кто там?» Я подошел ближе и, не раскрывая забрала, строго произнес: «Что здесь происходит? Слышь, ты кто такой?» Из толпы ко мне вышел смугленький паренек лет 27 и нахально улыбнулся золотыми зубами. «Делать нечего, аль скука замучила, мы ж ребятки такие, друзей не ищем, лишь по комполу настучим. Ты у них главный?» — поинтересовался я. «А коли и так, то шо, ты мне пытаешь угрожать?» «Да, золотой ты наш», — усмехнулся смуглый. «Да ладно тебе, покажи, что вы там делите, а не пойти-ка тебе нахуй, братец. А, как тебе идея? Мы тут с братьями женщину делим». «Женщину?» — я нахмурился. «Значит, моя чуйка меня не подвела». Увы, я не мог увидеть жертву посягательства из-за столпившихся разбойников, что начали также нахально лыбиться и зыркать в мою сторону. Они были уверены, что из-за количества, превосходство на их стороне. Но, видимо, парни не понимают, что нельзя подрезать незнакомца. «Ты же его не знаешь. Вдруг он псих и маньяк? Женщину, женщину. Шел бы ты, дятина, отсюда, а то ведь настучим. Мужички то, это, в брачный период очень жесткие, напористые такие. А, эх, я, конечно, понимаю, что это прозвучит глупо, но, делаю вам предупреждение, отпустите женщину, и никто не пострадает», — зевнув, произнес я. «Новая фишечка. Теперь буду предупреждать, перед тем, как снести башку. Предупрежден, вооружен, как говорится. Ахахахахах». Смуглый весело расхохотался, сверкая золотом зубов. Остальные также поддержали лидера размытым кашляющим смехом. «Ну ты, бать, дал. Бля, да ты себя поди принцем на белом коне возомнил. Только вот, куда коня продал? Где он у тебя? Образ неполный». Парень подошел ко мне и, постучав по шлему, харкнул в лицо. Ярость еще не успела обуять мой разум, но руки начали двигаться на автомате. Просто, есть такие вещи, которые я привык никому не прощать, в том числе и своре наглых бандитов, что выбрали в жизни самый неправильный путь. Хорошо, на нет и суда нет. Выдохнул я и снес наглецу голову. Обезглавленное тело лидера группировки повалилось на землю, орошая травку кровью. Разбойники тут же прекратили ржать и теперь с ужасом глядели на меня. Ну что, оборвав лист лопуха, я обтер шлем. Кто следующий? Гра-а-а. Разбойники повытаскивали сабли и дубины, а затем с яростным криком набросились на меня. Копье мощи использовать нельзя, может задеть жертву. Поэтому пришлось применить технику совершенного владения мечом. Разбойники, как это и полагается данной субкультуре, атаковали грязно. Пытались ударить меня дубинами по шарам. Кто-то накидывался сверху. Только вот, какой в этом смысл, если мою броню даже выстрел из ружья не берет. Если рыцарей империи мне было искренне жаль, поскольку они, как и любые другие солдаты, были жертвами собственного государства, то с разбойниками я цацкаться не стал. Они сами выбрали свой путь, они сами оказались в этом месте. И, конечно же, сами ржали так, что я их услышал. Поэтому они отведали моего клинка по полной программе. Расквасив всех, я взглянул в сторону дерева и побледнел. «Твою ж мать!» – выдохнул я и распахнул забрало шлема. «Я не верю своим глазам. Вот эта встреча, связанная по рукам и лапкам, возле дерева лежала наша старая знакомая Арахнида с восхитительными дыньками в бронелифчике. Мы встречались с ней и ее подружками на обратной дороге из Кривендейла, когда спасали Карла из нежных рук леди Мартини. Я подошел к паучихе и развязал ей рот. Это... приветики», испуганно улыбнувшись, произнесла она. «Как жизнь? Честно говоря, не думал, что встречу тебя здесь», усмехнувшись, произнес я и присел рядом. «Знал бы, что это ты, пальцем бы не шевельнул в твою сторону». «Чего это? В героя решил поиграть?» съязвила она. «Почему же? Разбойники редко нападают на тех, кто в состоянии за себя постоять. Я очень удивлен, что они смогли поймать такую, как ты». Улыбнулся я в ответ и погладил ее по серебристым волосам, что были подстрижены в стиле карри. «Не надо меня трогать, если тебе противно. Я же для тебя монстр», с грустью в голосе выдохнула она. «Но, может, не будешь меня убивать? Я на самом деле хорошая, честно». «Да ладно, ты и хорошая, что-то не вяжется. Наверняка хотела их сожрать». Выдохнул я и обрезал веревки на руках и лапках Арахниды. «Ты что же это? Освобождаешь меня?» — с удивлением спросила девушка. «Ну, допустим, я убью тебя, но чуть позже. Нападать на связанного врага, как-то не айс. Я тебе не враг. Моя задача – охранять лес от чужаков. Вот видишь, ты еще и общественно полезная. Кстати, они что, хотели тебя изнасиловать?» – поинтересовался я. «Ну, многие считают Арахнид достаточно привлекательными», — пожав плечами, ответила девушка. «А может, у них просто крыша поехала, я не знаю, я не из таких», — соврал я, пялись на ее бидончики. «Ага, как и в прошлый раз, ты опять пялишься на мою грудь. Чем она тебе так приглянулась? Мужчинам нравятся все эстетически красивые». «Эстетически красивые». Девушка тут же покрылась румянцем. «Как тебя зовут?» «Талриэль, Вайс». Я пожал ее тонкую человеческую руку. «По правде говоря, у меня ничего нет. Я не знаю, чем тебя отблагодарить. Разве что, если ты хочешь попробовать меня в роли своей девушки». Талриэль покраснела пуще прежнего. «Нет, что ты, меня такие девушки не привлекают. Давай так, ты будешь мне должна ровно одну услугу». «Идет, услуга? Что же, я согласна. А где твои милые ушки и хвост?» «А, ты про это?» — с грустью вздохнул я. «Мы с ними расстались, вернее, нас разлучили. Это печально. Тебе они шли. Если бы тогда не зарубал половину моей армии, то, возможно, я бы с тобой». Еще тогда девушка вновь покраснела. «Эй, хватит уже мне намекать. Я не люблю пауков, зато любишь смотреть на сиськи. Этого у меня не отнимешь. Кстати, ты правда охраняешь лес?» «Ну да, а что такое? Кривендейл – граница между двумя государствами. И сейчас Кронаак захвачен империей, а эти ребята с нами в состоянии войны». «О-о-о, так вот оно что!» – вздохнула Талриэль. «А я-то думала, что происходит. Ты это о чем? Вообще, я была в легком шоке, когда это случилось», — задумчиво произнесла Талриэль. Она ничего не говорила, просто всучила мне бумажонку. «В общем-то, ты сейчас о ком? Эльфийка приходила ко мне 5 дней назад, такая, с белыми волосами и в дорогих доспехах, глаза такого голубоватого оттенка, но во тьме светится желтым, «Все верно, ты ее знаешь?» Арахнида с удивлением взглянула на меня. «Можно и так сказать. Зачем она приезжала?» Она сунула мне королевский ярлык. Там был приказ о мобилизации. Я спросила, мол, что происходит, но эльфийка ничего не ответила. Смотрела на меня, как на животное. «Бедняжка», я погладил Талариэль по белым волосам. «За неподчинение приказу короля, истребление моей колонии». Я испугалась. Но тем не менее, всем сообщила. Я так испугалась. Девушка всхлипнула и обняла меня. «Так значит, ты тут начальник, хозяйка лесных пауков, если быть точнее». Талариэль гордо задрала указательный палец. Я шла проверить один из отрядов, как вдруг попала в сеть. Меня отравили ядом и связали. И что важнее, они почти 40 минут обсуждали, кто изнасилует меня первый. Столько комплиментов в свою сторону я еще никогда не слышала. Даже так, обычно все иначе. Люди нас боятся. Я, правда, не понимаю, почему. Может быть, потому, что вы ими питаетесь. Может быть, Талариэль пожала плечами. Ладно, всего тебе хорошего и помни про наш уговор. Я подмигнул девушке. Да, спасибо тебе. Они бы точно меня убили. Ну, как закончили? Талариэль обворожительно улыбнулась. Это точно. Я направился обратно к тропинке, с мыслями о том, а может быть и правда надо было отшпакать ее. Позади меня раздался противный хруст. Я обернулся и увидел, как паучиха оторвала лицо с черепа у одного из трупов и со счастливой улыбкой нахрустывала плотью. Увидев, что я смотрю на нее, вся перепачканная в крови, Талариэль помахала мне ручкой. Я кивнул и вновь направился к тропинке. Все-таки очень хорошо, что я ее не отшпакал. Почавкивая сапогами, я кое-как вышел к берегу бескрайнего моря. Пиздец, сколько я шел, хер пойми. Благо, что тропинка вела прямо в гавань. В общем-то, в одиночестве, наблюдая за тем, как солнце медленно движется в сторону заката, я переосмыслил многие вещи. Например то, что в моем костюме жутко неудобно ходить в туалет. Приходилось постоянно распаковываться и запаковываться. А это дополнительные уколы в позвоночник, мать его эти. В общем-то, к вечеру я прибыл на место. Тела солдат империи уже убрали, а в самой гавани стояло несколько кораблей Ямонты. Главное, чтобы она сама была здесь. Забравшись на первый линкор, я нашел одного из матросов. Им был молодой юноша-волк, что-то вроде волколака, но миниатюрный и с щенячьими глазками. Он крепко сжимал швабру и вопросительно взглянул на меня. «Эй, дружище, мне бы вашу хозяйку», — произнес я. «А, вы о госпоже Ямонте?» — поинтересовался матрос. «Ну да, где она?» «На соседнем корабле. Там есть мосток, я помогу». Волчонок поманил меня за собой. Я еще раз взглянул на обворожительное вечернее небо. Люблю закатные сумерки. Есть в них какая-то приятная романтическая печаль. А матрос тем временем вытащил мостки и довольно ловко перекинул на соседний корабль. Я, словно эквилибрист в цирке, аккуратно перешел по отсыревшим доскам и вступил на борт. Рядом со входом в каюты дремал старпом. Ну, по крайней мере мне так показалось. У него была более вычурная форма. Подойдя к мужичку, я аккуратно растормошил его. «А, господи, шо ты такой внезапный?» Недовольно фыркнул он и тут же отхлебнул из фляги. «Чагой пришел, мне бы госпожу Эмонту увидеть. А, чародейку, она в своей каюте. Дверь посредь коридора, ни с чем не спутаешь. И если что, друг, будь добр подымать меня только если на наш флот нападут». «Добре», — старпом говорил со странным акцентом. «Было интересно узнать, откуда он прибыл». «Добре», стараясь повторить его наречие, ответил я, и зашел в узенький коридорчик. Ну да, старпом был прав, каюту Эмонты было не найти. Да и честно говоря, большинство матросов подчивало в трюме, на растяжных гамаках. Свою каюты были только у главного состава. Ну и Эмонта, конечно же, была в их числе. Как-то сложно называть ее капитаном, скорее владелец этого флота. Хотя, на самом деле тоже звучит довольно гордо, хозяйка флота. Постучавшись в резную дверь, я услышал тихое: «Войдите». Открыв дверь, я прошел в сумрачную каюту. Тут сильно пахло розами. «Эмонта, я, ничего не говори, у меня печаль», — трагически произнесла волшебница, наматывая золотистые волосы на некое подобие бигудей.